Хм, кажется, это тупик, услышала недовольный голос Луффи. Только сейчас я решила осмотреться и поняла, что мы сидим в какой-то пещере, где практически по самую морду быка кругом имелась вода. Как мы тут оказались? Похоже, я многое пропустила. А где эти вежливые приклеенные парни? Мои мысли услышал Луффи. О, ты очнулась, воскликнул он, но потом сделал вид, словно я только что вздремнуть решила и наконец-то проснулась. Никакой паники, никакого страха, никакого сомнения. Полная и непоколебимая уверенность во мне и моих силах. Это даже польстило. Нам тут путь указали короткий, но, похоже, мы не туда свернули. Тут одна прямая дорога, Мугивара, я, заметил Ло. Это больше похоже на ловушку. Фу-фу-фу, услышали мы за своей спиной, из-за чего каждый из нас тут обернулся. До фламинго, с гневом прорычали одновременно Ло и Луффи. До фламинго стоял прямо перед нами, но на той части, куда не доходила вода. Он улыбался и высмеивал наше положение. «Фу-фу-фу, вы только посмотрите на это сборище слабаков», произнес мужчина, но потом посмотрел на меня. «Хм, лиловый демон, ты меня поражаешь все больше и больше. Даже после отравления и пулевого ранения ты до сих пор стоишь на ногах. Что же ты за чудовище? Мне даже завидно». Я ничего не сказала ему. Странно, но теперь я смотрела на него совершенно иными глазами. Злости больше не было. Я не ненавижу его. Мне его было просто жаль. Что это за взгляд, лиловый демон? Да фламинго заметил переменившееся отношение к нему. Почему ты так смотришь на меня? Ответа он так и не дождался, так как в следующую секунду его попытался атаковать Луффи, устремив во врага резиновый кулак. Да фламинго просто оттолкнул кулак в сторону, словно это была лишь шутка, и сам метнул в нас небольшую нить пулю, созданную своей способностью. Изначально целился он в меня, но в самую последнюю секунду Уси, что был под нами, подпрыгнул, принимая весь удар на себя. Я и Луффи кубарем скатились с быка и упали в воду. Бык прокричал протяжное «Муу» и также повалился в воду, теряя сознание. Вода окрасилась в красный цвет. Единственным, кто не упал в воду, а продолжал лежать на быке, был Ло, однако из-за наручников и скайросики от него сейчас мало толку, да и мы ничем не лучше. Вода отнимала все силы. Мы еле как держались за рога и шерсть быка, чтобы окончательно не погрузиться в воду и не потонуть. «Фу-фу-фу, Ло», — смеялся до фламинго. «Ты так жалок, даже в детстве ты был намного умнее, хитрее и более жестоким. Что с тобой случилось, Ло? Почему ты выбрал их сторону? Где тот жестокий и беспощадный хирург-убийца? Что за глупая болезнь на этот раз проедает твою душу и тело? Заткнись», — крикнул Ло. «Я не хотел быть таким, как ты. Я не болен. Меня спасли». «Фу-фу-фу, спасли?» — спрашивал до фламинго. «И кто же? Мой никудышный брат Каразон? Не смеши меня». Мне хотелось крикнуть на дофламинго, заставить его замолчать и больше никогда не произносить имени Росинанта. Но мне еле как хватало сил на то, чтобы держать на поверхности воды свой нос. Единственное, что я могла, это только смотреть. Дофламинго, как же он глуп. Он словно одержим какой-то идеей и теперь совершенно ничего не замечает перед собой. А ведь даже если я ему на пальцах объясню, он никогда не поймет меня. Это Лота жалок, видно, пернатый давно не смотрелся в зеркало. Опять злился до фламинго, смотря на меня. Опять этот взгляд. Хватит смотреть на меня так. Мужчина вновь нацелил на меня свою руку. Лучше я избавлюсь от вас сразу. Небольшая нить начала накапливаться у до фламинго на кончике пальца, однако он не успел выстрелить ей, так как со спины на мужчину напали те самые липучие парни. Джет и Абдула с криком «Не тронь Мугивар!» воткнули в дофламинго вилы и саблю. Дофламинго издал раздражительный рев, а после чего рассыпался на тысячу белых нитей. Клон, черт, так это был не настоящий. Джет и Абдула еще какое-то время смотрели на рассыпанные нити, а потом, решив не забивать лишним голову, просто побежали к нам. Взяв быка за копыта, вытащили всех разом на сушу. «Не знаю, что тут происходит», — пыхтел Джет. «Но давайте-ка вытащим вас». «Кхе-кхе, спасибо», — поблагодарил Луффи. «Ой, что вы, не нужно благодарностей», — смущался Джет. «Однако вы должны знать, что из-за этой ловушки вы потратили слишком много времени». «Что? Где пиндиши и остальные?» — взревел Луффи. «Уже на втором уровне». Абдула для убедительности указал пальцем вверх. «Черт, и это учитывая, что мы пытались сократить путь», — злился Ло. «Думаю, путь можно все еще сократить», — произнесла я, отчего все тут же посмотрели в мою сторону. «Луффи», — я указала наверх, Пробьешь потолок пещеры, да раз плюнуть, усмехнулся парень, после чего повернулся к Джиту и Абдуле. Присмотрите за Уси. Его правая рука неожиданно увеличилась в размерах и потемнела, так как он усилил ее волей. Резиновый слонобой, прокричал Луффи, нанеся огромный удар по потолку пещеры. Появилась огромная дыра, в которую Луффи тут же прыгнул, прихватив меня и Ло, переместившись на второй уровень. Эх, полеты от братца продолжаются. Побыстрее бы мои силы вернулись, меня уже укачивать начинает. На втором уровне королевского плато уже вовсю шли сражения. Гладиаторы не уступали подчиненным семье Дон Кихота и избавлялись от одного за другим. Я стала думать, каким же путем нам дальше двигаться, чтобы встретить на своем пути как можно меньше противников. Не хотелось бы тратить время и силы зря на таких слабаков, когда главное сражение еще впереди. Мугивара, лиловый демон. Услышали мы мелодичный голос и увидели, как из облака пыли в нашу сторону на всех парах мчался Кавендиш. Верхом на белом коне он не забывал грациозно отталкивать сабли врагов, что так и норовили скинуть блондина с коня. «Пиндиш!» — воскликнул Луффи и тут же насторожился. «Что тебе надо? Быстрее!» — произнес блондин. «Забирайтесь на коня, у меня есть план». Хаем, план оказался довольно интересным. Все освобожденные гладиаторы наконец-то поняли, что поодиночке они вряд ли одолеют до фламинго, да и мешают только друг другу. А вот если объединить силы и позволить Луффи, мне и Ло добраться до верхнего уровня королевского плато, то шансы выжить значительно возрастают. Кавендиш выступил в роли доставки. Теперь на его белоснежном скакуне находились он, Ло, Луффи, я и Кирос. «А ты откуда взялся, черт возьми?» – заорал Кавендиш, заглянув на самый конец лошадиного такси. «Кстати, конь какой-то длинный, хотя Ло бухтит, что на спине быка было удобнее, мол, там шире. Ну, с одной стороны, я его понимаю, неудобно двигаться все время лежа на спине с кайросики на руках, но с другой стороны дареному коню в зубы не заглядывают. О, эта пословица сюда идеально вписалась. О, солдатик!» — обрадовался Луффи, когда увидел Кироса. «А я тебя искал. Где ты был? Это не важно», — орал Кавендиш. «Откуда ты вообще взялся?» «Я прошел по пути Луффиланда из Азаланда, благодаря чему и оказался тут», — спокойно произнес Кирос. «Ты чертов сталкер!» — кричал Кавендиш. «Вот чья бы корова мычала!» — крикнула я на блондина. «Это хорошо, что ты с нами», — смеялся Луффи. «Ребекка тоже будет на верхнем королевском плато, так что вы сможете увидеться. За это время мы успели договориться с Робин, Ребеккой и Бартоломео, что мчатся на всех парах к цветочному полю. Проблема в том, что они несут ключ от наручников Ло, и теперь наша цель встретиться с ними на самом верху, чтобы принять участие в бою полным составом». Вот только когда об этом узнал Кирос, его реакция не была доброжелательной. Скорее он был в ужасе от такой затеи, ведь там собралась вся семья Дон Кихот. Но Луффи его успокоил, сказав, что раз Ребекка с нашими Накома, то все будет хорошо. «Хорошо», — вздохнул наконец Кирос, решив нам довериться. «Что бы здесь ни происходило, у меня есть только одна цель. Среди старших лидеров семьи Дон Кихот есть человек, которого я должен убить собственными руками. Чего бы мне это ни стоило, эй!» — воскликнул Луффи. «Ты же не собираешься умирать?» «Конечно, нет», — крикнул на парня Кирос. «В человеческом теле я не проиграю». «А, ну ладно, этого для Луффи оказалось достаточным». «Ничего не ладно», — не успокаивался Кавендиш. «Мой конь может выдержать только двоих. Так, все свалите отсюда. Остаться может только мой прекрасный лиловый демон». «Опять ты за свое?» — кричал на Кавендиша Луффи. «Мне такой зять не нужен. Сам свалил». «Да кто тебя спрашивать будет?» — отвечал ему Кавендиш. «Тут знаешь ли любовь?» «Ага, любовь», — фыркнула я. «К популярности, однако меня никто не слушал. Если будешь лезть», — перешел к угрозе Луффи. «Я сделаю так, что тебя вообще никто не узнает и все забудут». «Понял, что ты сказал?» — кричал Кавендиш, но видно, эта угроза на него слегка подействовала. «Да ты хуже тебя, я еще никого не видел. Действительно худшие поколения. Меня это уже стало немного утомлять. Этого приманивают только две вещи. Моя популярность, хоть и довольно мрачная, и то, что я женщина. От чего-то придется избавиться. Проще, конечно, от популярности, но это долго и не вариант, что поможет. Так что переходим к плану. Кавендиш, мне очень жаль, но мы не можем быть вместе», — произнесла я самым мученическим голосом, на который только способна. От такой театральщины блондин не смог отвернуться и полностью сосредоточил свое внимание на мне. Однако его выражение лица задавало немой вопрос «почему?». «Все потому, что я трансвестит». Немая сцена. Ло с непониманием посмотрел на меня, приподняв удивленно одну бровь. «Уж кто-кто, а он-то знает правду». Луффи же просто ворчливо сверлил взглядом Кавендиша. «Если это не поможет, то в ход пойдут его кулаки». Луффи так решил, а раз он решил, то так и сделает. Кирос вообще отвернулся в сторону и сделал вид, что его тут нет. Верный ход. Единственный, кто был в буквальном шоке, это Кавендиш. Через минуту парень нахмурил лоб, явно подозревая ложь, поэтому посмотрел на Луффи и спросил. «Это правда? Боже, Луффи совершенно не умеет врать». Его губы тут же поджались, все тело вспотело, глаза сощурились, и кожа как-то скукожилась. Пришлось действовать мне. Так как я сидела позади Луффи, то я схватила его за затылок и силой заставила кивнуть пару раз. Этого оказалось достаточным. Хаем, Кавендиш отвернулся. Теперь все понятно, что ж из-за этого возникают свои трудности. К сожалению, лиловый демон, я должен расторгнуть нашу помолвку. Такая репутация мне не нужна. Я чуть не закричала во весь голос «Аллилуйя» и не стала отплясывать на спине коня румбу. Заместо этого я скривилась, словно у меня боли в животе, и самым грустным голосом произнесла: «Я понимаю, фух, свобода продолжается, а то я уже думала переходить к плану вы предлагать в роли суженой Бонни, очередного капитана из худшего поколения, втайне надеясь, что при встрече она его сожрет». Хи-хи-хи. Дальше дело пошло более спокойно. Кавендиш объяснил, что подвигло каждого гладиатора объединиться. Это все из-за той самой игры, которую устроил Дофламинго. Вот только правила тут не совсем такие, какие он всем обещал. Убей или будь убитым, возможно. Вот только убивать нужно самого Дофламинго. Мы не проиграем, воскликнул Кавендиш. Поэтому тем, кто убьет Дофламинго, буду я. Опять врубил свою шарманку, вздохнула я, прикрывая глаза ладонью. Сейчас начнется, я же сказал. Тут же отреагировал на слова Кавендиша Луффи, что это я надеру задницу Дофламинго. Я еще раньше сказал, что он мой, Мугивар, и я. О, теперь к спорам присоединился и Ло. Раньше бы он просто игнорировал подобные споры и делал то, что хочет, но, пожив в обществе нашей команды некоторое время, видать, адаптировался. «Не нужно спорить», — торжественно произнес Кирос. «Им займусь я». Все тут же повернулись в его сторону. Чего это он тоже переключился до Фламинго? Разве он не выбрал для себя основной целью одного из членов семьи Дон Кихот? Кирос понял, почему на него тут же все посмотрели, и попытался объяснить. «Убийство одного из лидеров семьи — это личная месть, а вернуть страну королю реку — мои служебные обязанности. Я должен заставить его заплатить за то, что он сделал 10 лет назад. Ао, протянула я, понимая, что в полку я убью Дофламинго. Прибыло. Добро пожаловать в клуб. Ну, а я решил его убить 16 лет назад. Настаивал на своем Ло. Теперь будем мириться, кто дольше клык на Дофламинго точит. Тогда я это решил 30 лет назад. Замахнулся Луффи. Черт, да ему всего 19. Его еще в проекте не было, а он уже, значит, мстить Дофламинго решил? Что за ерунду ты несешь? Кричал на него Кавендиш. Как ты можешь быть старше меня? И его только это интересует. Я молчала. Просто сидела и слушала эти крики. Все равно меня никто не услышит. Толку-то? Вот теперь они и орут друг на друга. Кавендиш кричит о популярности, Луффи об обещании, Кирос о чести, Ло о мести. «За-за, а ты чего ничего не говоришь?» Спросил Луффи, явно недовольный тем, что я не присоединилась к мужским крикам. «Ай, ладно, я за тебя», махнул Луффи рукой и тут же изогнулся, выпятил грудь вперед, распахнул широко глаза и женственным голосом произнес: «Это я надеру задницу до Фламинго». Снова вернулся в обычное состояние. «Нет, я, он это что, меня пародировал, что ли?» Причем получается так, что он сам с собой спорит, веет небольшой шизофренией. Самое забавное то, что Кавендиш, Ло и даже Кирос учитывали и тот, и другой голос Луффи, споря с каждым, словно я и правда участвовала в дискуссии. Возможно, я поступила неправильно. Возможно, надо было быть умнее, все же старше. Однако на шестой раз кривляния Луффи я не выдержала и больно стукнула Луффи по затылку. «Прости, Коросан, я честно пыталась. Черта с два я отдам вам этого пернатого. Повторяю, у меня огромный список претензий к нему. Такой большой, что до скайпи дотянет. Тогда у меня такой большой, что потянет на две скайпи». Тут же перебил ставку Луффи. «Какого черта?» — рычал Кавендиш. «Что ты несешь? Такого не бывает. Споры бы и дальше продолжились, если бы не одно «но». Мы наконец-то прибыли на третий уровень, и нас там ждали. Гигантские куклы-щелкунчики перегородили нам путь. Что за?» — не понял Луффи. «Откуда эти странные куклы?» «А нет», — ахнула я, понимая, что перед нами. Сахарок очнулась. «Сахарок?» — не понял Луффи. «Ты знаешь, кто это?» «Нет, но в прошлый раз я слышала, как Дофламинго с кем-то говорил по Ден-Ден-Муши, начала я, наблюдая, как огромные игрушки со скрипом приближаются к коню. Усопт вырубил ее, но, похоже, она вновь пришла в себя. Эти игрушки, один из щелкунчиков попытался откусить мне голову, но я вовремя увернулась, падая на землю и высвобождая катану. Будьте осторожны». В следующую секунду на белоснежного скакуна Кавендиша напал один из щелкунчиков и чуть не перекусил ему голову. Луффи тут же атаковал игрушку, спасая животное, вот только оно было слишком ранено и вряд ли теперь повезет вообще кого-либо. Кавендиш тут же подбежал к своему другу, в надежде спасти его. «Надеюсь, раны не серьезные, и коня все еще можно спасти». Щелк, черт, отвлеклась немного, и чуть самой голову не откусили. Силы практически восстановились, так что я, заставив свой клинок воспламениться, отрезала одной из игрушек голову. Та с металлическим лязганьем рухнула на землю, вот только щелкунчик не умер. Вместо этого игрушка подняла свою голову с земли и поставила ее на место. «Они бессмертны», — спросили одновременно Луффи, Кирос и Кавендиш. «Дело плохо», — произнесла я, понимая, что сейчас нам придется затратить довольно много времени и сил на борьбу с какими-то игрушками. «А?» — воскликнул Луффи, смотря на небо. «Сверху что-то падает». «А?» — хором отозвались остальные и посмотрели туда, куда указывает Луффи. Сверху и правда что-то падало, и этим что-то оказались Бартоломео, Робин и какой-то странный высокий мужик с длинными седыми волосами, напоминающими дикобраза, черном пальто, очках и черном наморднике. Робин воспользовалась своей способностью и создала крылья, что мягко спустили ее на землю, в то время как Бартоломео приземлился прямо на одного из щелкунчиков, убрав одного из врагов с нашего пути. «Неплохое приземление, этот хохлатый как всегда вовремя, Робин!» — крикнул Луффи, подбегая к девушке. Та была довольно удивлена неожиданности нашей встречи. «Луффи, Заза, Троффикун!» — переводила взгляд Робин с одного на другого. «Бартоломео!» — позвала я парня, помогая тому встать на ноги, как ни крути, а ушибиться он мог знатно. «Ты в порядке?» «А?» — парень посмотрел на меня. «Ангел Семпай, уэээ, вы как всегда прекрасны, и так добры, со мной все хорошо, Ника я», — крикнул Ло, обращаясь к Робин. «Где мой ключ? Давай его скорее». Робин уже хотела ответить, но не успела, так как в чувство пришел и этот парень со странной иглообразной прической. «Ребекка все же смогла сбежать», — прорычал он. «Ну нечего, разберусь с вами, а потом и ее по стенке размажу. Я Гладиус, теперь назовите свои имена». «Это один из семьи Дон Кихот», — заметил Кирос. Перед противником тут же встали в боевую стойку Робин и Бартоломео. «Луффи, Заза, Троффикун, солдатик Сан», — перечислила всех Робин. «Прошу, спешите на цветочное поле, что на четвертом уровне. Ребекка там и ключ у нее». «Верно», — усмехнулся Бартоломео. «Этих оставьте нам, ни о чем не беспокойтесь, Луффи Семпай, Заза Семпай». «Хорошо», — кивнули мы, полностью доверяя своим друзьям. Луффи вновь поднял Ло и закинул на свое плечо. Правда, возник вопрос, как добираться будем на четвертый уровень. Впереди идеальная стена, без единого кирпичика или выступающего камушка. Как летун я пока не очень, может себя и закину, но вот остальных пассажиров еще рановато брать. На помощь пришел Бартоломео. Используя свою способность, он создал огромную лестницу из своего барьера, что вела прямо на четвертый уровень. «Вау!» — воскликнул восхищенный Луффи. «Спасибо, хохлатый! Всегда пожалуйста, Луффи Семпай!» — рыдал Бартоломео и почему-то разговаривал с Луффи, стоя к нему спиной. «Ну, что тут скажешь, впечатлительный у нас Бартоломео!» Кирос тут же побежал вперед, предупредив, что расчистит нам путь. Кавендиш решил остаться и прикрыть Бартоломео, да и отомстить он хотел за своего коня, ведь тот был ему другом. «Мы все это прекрасно поняли, поэтому кивнули и побежали вверх по лестнице. Пора спешить, дорога каждая секунда». Примечание к части. Небольшое уточнение. По версии официального сюжета, со смерти Каразона прошло 13 лет. На тот момент Ло было 13 лет, но по моей версии ему было около 11. Следовательно, прошло 15 лет. Ну это так. Глава 47. Мечта о бессмертии. Лестница казалась бесконечной. С каждым шагом я чувствовала, как в раненом боку начинает колоть все сильнее и сильнее. Похоже, когда я упала с коня, то немного потревожила швы, что наложил Луффи. Через бинты стало пробиваться небольшое алое пятно, да еще и эта слабость. «Ты как?» – услышала я голос Ло, что сейчас висел на плече бегущего впереди Луффи. «Замечательно!» – с улыбкой подмигнула я ему, но по его серьезному взгляду стало ясно, он мне не поверил. «Эх, видно, этому человеку врать уже никогда не получится. Мне бы перекусить. Силы восстанавливаются, но слишком медленно. По пути что-нибудь придумаем», – заверил Ло. «Надо же, этот человек теперь сам действует по плану импровизации. Видать, точно слился с нашей командой. Я вижу Ребекку», – неожиданно произнес Луффи. «Эй, Ребекка, ключ, скорее дай его сюда», – кричал парень еще до того, как мы добежали до конца лестницы, протянул резиновую руку в сторону девушки. Девушка сидела на цветочном поле и была крайне удивлена увидеть нас всех вместе. «Луси», – воскликнула она, – но все же протянула ему ключ. На ней были все те же гладиаторские золотые доспехи, которые по внешности напоминали купальник. Пара секунд и наручники из кайросики с металлическим звоном рухнули на землю. Ло был свободен. «Ну, наконец-то!» – вздохнул парень, поправляя свою пятнистую шляпу и забирая свою катану из рук Луффи. Мы осмотрелись. На четвертом уровне имелись огромное цветочное поле, королевский дворец и здоровый мужик-мечник, с которым уже вовсю сражался Кирос. По гладиатору было сразу видно, что именно этого противника он и желал встретить. «Нам в его битву лучше не лезть», — Кирос, обратилась я к гладиатору. «Это он?» «Да, Зазалант», — строго и как-то по-военному ответил Кирос. «Это Диаманте. Так что простите, ребята, но похоже, я буду немного занят. Могу я оставить Дофламинго на вас?» «Конечно», — кивнули мы трое, после чего побежали в сторону дворца. «Я вам не позволю», — проорал Диаманте. Только сейчас я обратила внимание на странные вертикальные две полосы у него на лице, а также воротник, напоминающий листья подсолнуха. Когда мы побежали в сторону дворца, Диаманте выхватил клинок и, направив его в нашу сторону, заставил лезвие вытянуться словно ткань. «Что, он фруктовик?» От такого неожиданного поворота я совершила ошибку, замерла, с удивлением наблюдая, как лезвие летит в мою сторону. «Зазая!» – услышала я голос Ло, после чего почувствовала, как меня схватили за воротник рубашки и резко потянули на себя. «Комната! Кавардак!» Ло телепортировал нас в сам дворец, оставив Диаманте ни с чем, и его яростный вопль был слышен даже из стен дворца. «Ух ты!» – воскликнул Луффи, осматриваясь. «Это твоя способность? Круто! Это даже лучше, чем летать!» «Пф!» – фыркнула я, но ничего не сказала. Однако на заметку себе отметила, что кое-кто в соломенной шляпе отныне со мной летать не будет. «Мне нужно беречь силы», — заметил Ло. «Когда я часто использую свою способность, то трачу много выносливости». А учитывая то, Ло прикоснулся к своей ране в животе, после чего резко вздохнул, стиснув зубы. Благодаря своей способности Ло тут же прооперировал себя. В его руке появилась горсть свинцовых пуль, что использует Дофламинго. «Свинцовые», — заметила я, подходя к Ло. «Ублюдок», — прошипел Ло. «А сколько раз ты еще можешь использовать этот фокус?» — спросил Луффи. «Мне понравилось. Ши-ши-ши. Луффи, не глупи, подзатыльник от меня и легкий ау. Со стороны Луффи. Это тебе не аттракцион. Сейчас дорога каждая капля наших способностей. Сейчас, когда мы в самом логове врага, нам нужен план и желательно не один. Все просто», — прорычал Луффи, потирая кулаки. «Я надеру ему задницу. Ау». Луффи получил двойной подзатыльник от меня и Ло одновременно. «Одним упорством тут мало чего добьешься», — заметила я. «Давайте учитывать тот факт, что нас трое и трое фруктовиков. Мои способности еще не восстановились полностью, но кое-что я уже могу, так что бесполезной в бою не буду. Ло, как я понимаю, тоже еще имеет пару тузов в рукаве, остается только Луффи». «У меня тоже есть кое-что», — воскликнул Луффи, и для большей убедительности напряг руку, демонстрируя свои рельефные мускулы. Увидев это, я не смогла не улыбнуться. «Порой он действительно такой дурак». «У меня есть идея», — неожиданно предложил Ло. «Вот только применить этот ход мы сможем лишь один раз». Ло стал описывать свою идею. «В сущности, смысл прост. Используя энергичность Луффи, тот переведет все внимание на себя, в то время как я или Ло сможем нанести один удар, применив способность фрукта Апи-Апи. Вероятность того, что Дофламинго клюнет, меньше 30%, но риск того стоит. По ходу обсуждения идеи я подкидывала еще несколько планов. Какие-то отметались сразу самим Ло, так как они просто не учитывали способности дофламинго. Другие же также оговаривали и обдумывали, в каком лучше стратегическом ходе его применить. Однако нас прервали. В зал, в котором мы находились, вошла маленькая плачущая девочка с нежно-голубыми волосами, плаще с медвежьими ушками, небольшой золотой короне и пятнистом платье. В одной руке она сжимала большой пакет винограда, другая же рука потирала заплаканные глаза. «А-а-а!» — кричала девочка. «Где моя мама? Где все? Что это за ребенок?» — не понимал Луффи. «Оставим ее», — предложил Ло. «Помочь все равно не сможем, а с нами ей только будет опаснее». От этого девочка разревелась еще сильнее. «А-а-а! Нет, не бросайте меня!» — кричала она, подходя все ближе и ближе. «Девочка, ты потерялась?» — спросила я. «Откуда ты тут?» «Я-я», — неуверенно начала девочка, а потом вдруг улыбнулась. «Хотите виноград? О, она нам виноград предлагает!» — обрадовался Луффи. «Нам сейчас не до этого!» — настороженно проворчал Ло. «Хаем, мне сейчас любая еда подойдет», — также напомнила я и, присев на корточки, протянула руку к девочке. «Так ты угостить нас хочешь?» В ответ девочка достала из пакета одну виноградинку и стала протягивать ее мне. Было немного странно, она шла медленно, но уверенно, словно боялась спугнуть нас, хотя и сама являлась ребенком. Лицо такое милое, а взгляд такой тяжелый и взрослый. Сколько ей лет? На вид 8, но я уже теряюсь в догадках. Девочка практически дотронулась до моей руки, но неожиданно протянутый виноград перехватил Ло, хотя по его взгляду можно сказать, что он сам до конца не понимал, зачем он это сделал. Может быть, сработал инстинкт, шестое чувство. В любом случае виноградинка упала на пол, а от прикосновения к руке девочки Ло стал игрушкой. «А?» – удивился Луффи, смотря на то место, где только что был Ло. «Откуда здесь взялся плюшевый мишка?» Височную долю резко пронзила острая боль, что звоном отражалось в ушах. Голову словно пронзала сотня заостренных спиц. Боль была такой сильной, что я тут же повалилась на колени, обхватив голову руками. Мои воспоминания о Ло должны были исчезнуть, вот только не все так просто. «Маленькая ведьма, наши с тобой фрукты противоречат друг другу». Я взглянула на Ло, вернее на то, кем он стал. Передо мной стоял метровый плюшевый медведь, по окраске я бы даже сказала панда, что смотрел сначала на свои плюшевые лапы, а потом на меня. «Луффи, не приближайся к девчонке!» — крикнула я и сама отползла назад. Парень не совсем понимал, что происходит, но не стал подходить к девочке, просто хлопая глазами. «Сахарок!» — произнесла я, осознав, кто передо мной. «О!» — хихикнула девочка. «Так у тебя иммунитет к потере памяти. Должно быть, ты тот самый лиловый демон, о которой я так много слышала. В любом случае молодому господину будет лучше, если я от тебя избавлюсь». Девочка повернулась к Ло. «А теперь правило. Ты должен выполнять любые мои указания. Иди и убей лилового демона». «Че что?» Не верила я своим ушам и особенно глазам, которые видели, как плюшевый медведь поднимает с пола длинную катану и высвобождает ее из ножен. «Твою ж мать!» Плюшевая игрушка прыгнула в мою сторону, замахиваясь мечом. Если бы я вовремя не увернулась, то меня было бы минимум двое. «Ах ты!» — рычал Луффи, намереваясь атаковать девочку. «Нет, Луффи!» — кричала я, блокируя удар меча. Стиль боя Луффи сейчас самый невыгодный в нашем положении. Стоит ему только пальцем дотронуться до сахарка, как тоже станет игрушкой. Ни в коем случае не прикасайся к ней. «Ах, черт, Ло действительно хороший мечник, но сейчас от этого только проблемы». Братец сразу понял, что к чему, и стал отбегать в сторону от девочки, в то время как сама Сахарок начала со смехом преследовать Луффи. Единственная возможность вернуть Ло в свое прежнее состояние – это вырубить Сахарок. Но как это сделать? Я даже посмотреть в ее сторону толком не могу. Все мое внимание сосредоточено на бою с плюшевой пандой. Это даже смешно. Откуда у игрушки такая сила? Похоже, моя любовь к мишкам немного пошатнулась, вернее перевернулась вверх тормашками окончательно. Игрушка молчит, но я знаю, что Ло там, он все видит и слышит. «Не волнуйся, Ло», — обратилась я к нему, смотря в черные глаза пуговки. «Я что-нибудь придумаю, я не забыла тебя, так что все хорошо». Плюшевая панда взмахнула мечом, я пригнулась, но от этого взмаха стену, что находилась за моей спиной, распилила напополам. Даже сила Ло сохранилась. Этого момента я боялась даже больше, чем чего-либо еще. Я не могу его ранить, так как знаю, кто он, и не могу сражаться в полную силу. Во время боя Сахарок отдалялась все дальше от меня, так что вырубить ее тоже не вариант. Черт, что делать? Неожиданно я почувствовала, словно за мной наблюдают. Это чувство было мимолетно и практически незаметно. Наблюдали не просто так, а при помощи воли. Откуда? Воля слабая, но уже вполне ощутимая. Кто? Он точно не из дворца. В окно со звоном битого стекла ворвался небольшой сверток и полетел прямиком в сторону Сахарка. В полете сверток развернулся, демонстрируя небольшую куклу с лицом Усоппа. Вот только у той куклы глаза, язык и нос высунуты на приличное расстояние и свернуты в спиральной форме. Ну и жуть. Увидев это, девочка тут же закричала, закатила глаза и с пеной у рта потеряла сознание. Отвлекшись на данную картину, я обо что-то зацепилась ногой, споткнулась и упала на спину. Воспользовавшись этим, плюшевая панда подпрыгнула вверх, намереваясь воткнуть мне в грудь острие меча, но во время полета трансформировалась обратно в человека. Меч был тут же откинут в сторону, а сам парень, рухнув на меня, обхватил руками за плечи и талию. Ло ничего не говорил, просто тяжело дышал и прижимал к себе. Да тут и слова-то не нужны, все и так ясно. Он тоже не на шутку испугался, особенно учитывая тот факт, что в моей груди наши сердца буквально сошли с ума. Такого бешеного сердцебиения я давно не ощущала. «Заза, Трофи, вы в порядке?» К нам подбежал Луффи, его дыхание также сбилось. Видно, беготня от девочки сказывается. «А это было опасно», — добавил он, смотря на Сахарок, что лежала на полу. «Я ведь забыл тебя, Трофи, ну и ну». «Ладно», — вздохнул Ло, поднимаясь на ноги и помогая встать мне. «Идемте». «Подождите», — попросила я парней и, подойдя к девочке, выхватила пакет с виноградом. В конце концов, она сама его предложила, добавила я, заметив непонимающий взгляд парней. Луфи этого показалось достаточным, поэтому, пожав плечами, он присоединился ко мне. Еда есть еда, а в нашем случае еда повышает шансы в победе. Мы предлагали Ило виноград, но тот почему-то отказался. Ну и глупо. Сам же отметил, что у него способность требует много энергии. «Отлично», — вздохнула я, подкрепившись. «Теперь идем». Добравшись до верхнего этажа королевского дворца, мы оказались на просторной крыше, откуда был виден весь город. В центре крыши в огромном мягком кресле сидел улыбающийся дофламинго. За его спиной стоял высокий мужик с темными длинными волосами, черными очками, в широкой голубой шубе и посохом. Вот только все словно пропитано слизью. Из его носа капали длинные сопли. Даже волосы были похожи на сгусток слизи. Фруктовик – самый отвратительный фрукт, который я только встречала. Всю его внешность можно было описать одним словом – мерзкий. В ногах у дофламинго кто-то лежал в бессознательном состоянии. По телосложению можно сказать, что это высокий блондинистый парень. Неужели кто-то добрался до дофламинго раньше нас и потерпел поражение? Просто чтобы уточнить, со смехом произнес пернатый. «Последний вопрос. Зачем вы сюда пришли? Чтобы надрать тебе задницу», — выкрикнул Луффи. «Аналогично», — отозвался Ло. Я промолчала, просто вытащила катану и выставила ее вперед, дав понять, что Джокер без боя не уйдет. «Фу-фу-фу, вы меня разочаровали», — произнес он, странно перегибая пальцами, словно держал в руках куклу-марионетку, после чего нагнулся к парню, что лежал на земле лицом вниз, и, схватив его за светлые волосы, приподнял голову так, чтобы мы увидели парня белыми. Воскликнул Луффи, узнав парня. Все лицо белыми было буквально превращено в кровавое месиво. Он плакал и от боли даже произнести слова не мог. «Фу-фу-фу, как любопытно», — смеялся дофламинго. «Помнится, в Мактауне вы были врагами. Когда же вы успели стать столь закадычными друзьями? Я не была знакома с этим парнем, но вот Луффи с ним, похоже, хорошо успел познакомиться. Впервые они встретились с ним на Джее. Да, точно, это же тогда он был одним из тех, что высмеивали Луффи и Зара за то, что они посмели мечтать о небесном острове. Но после Луффи встретился с ним сегодня на арене и понял, что белыми изменился. Он больше не смеялся над Луффи. Наверное, именно тогда те и прониклись друг к другу симпатией и уважением. Теперь Луффи считал его своим другом. Что было, то было, произнес Луффи. Не тронь его, а вот это уже решать победителю, смеялся дофламинго. Он сам пришел ко мне, зная, что я убью его. Прыгал вокруг меня, вилял хвостиком, как послушная собачонка. И ведь прекрасно знал, что с ним будет, если он подведет меня. Фу-фу-фу, это только доказывает, что если человек родился неудачником, ничто не может его изменить. Куда бы ты, белыми, ни направился, всегда будешь ничтожеством. Через Луффи я узнала, что белыми с детства восхищался Дофламинго. Всегда мечтал стать членом семьи Дон Кихот. Хотел быть похожим на Джокера. Подражал ему, вступил в его команду. И что теперь? Разве это правильно? Что за чушь ты несешь? Кричал Луффи, злясь. Белыми изменился. Пожалуйста, прохрипел белыми, кашляя кровью. Просто убей меня. Это было последней каплей. Луффи не мог больше терпеть страдания своего друга. Окончательно разозлившись, он перешел в наступление и вытянул ногу в сторону лица Дофламинго, чтобы как следует врезать ему, но вместо этого произошло непредвиденное. Джокер намеренно спровоцировал Луффи и под удар Луффи подставил лицо белыми. От такого поворота Луффи в ужасе закричал, хватаясь за голову и прося прощения. «Луффи, прекрати вестись на его треп», — одернула я брата. «Чтобы он не говорил, не слушайте, это точно», — подметил Ло. «Именно из-за таких поступков я и проиграл в прошлый раз Дофламинго. Мугивара я, остынь. Дофламинго жестокий и коварный человек. Он использует любую оплошность, чтобы одолеть тебя. Жестокий, и это я-то? Фу-фу-фу!» Смеялся Дофламинго. «Не вы ли случайно уничтожили помещение сад? Не вы ли убили Вергаймоне? Не вы ли похитили Цезаря? Пришли в мою страну, освободили все игрушки в Дресс-Роуз. Так теперь еще моя фабрика по производству Смайла под угрозой. Ох, как я зол, я так зол, что единственное, что я сейчас могу, это смеяться. И в довершение ко всему вы пришли за моей головой. Как же вы меня бесите. Ты сам в этом виноват, Дофламинго», — произнесла я. «Из-за своей глупой жадности и ненасытности ты вырыл себе могилу. У тебя есть все, о чем только можно мечтать, но тебе все мало. Почему эти слова говоришь мне ты, лиловый демон?» — фыркнул Джокер. «Уж кто-кто, а ты должна меня понять. Понять мою суть. Мы же так похожи. Вот вы двое». Дофламинго указал на меня и Ло. «Первый, кто так был похож на меня в детстве и должен был занять место сердца, неожиданно бросает мне вызов. Вторая, которой было предложено намного больше, тоже поворачивается ко мне спиной. Фу-фу-фу, мое сердце разбито дважды. Я никогда тебе ничего не обещала, Дофламинго», — с вызовом произнесла я, вытянув клинок острием в сторону Джокера. «Возможно, поступи ты в свое время по-другому, мы бы и разговаривали совсем иначе». «Да, фу-фу-фу». На губах Дофламинго появилась злобная улыбка, напоминающая оскал гиен. «Мне стоило убить вас всех еще раньше, когда у меня был шанс, нитевой клон». После последней фразы из тела Дофламинго вырвался огромный поток белых нитей, что свернулись в плотный клубок человеческой формы, принимая облик самого Дофламинго. «Опять кукла», — зарычал Ло и принял удар на себя. «Отлично, мой тогда настоящий», — отозвался Луффи и побежал прямиком в сторону Дофламинго, что продолжал сидеть на диване, словно все, что сейчас происходило, его не касалось. Однако прежде чем Луффи пробежал хотя бы пару метров, на него тут же набросился белыми, атакуя двумя клинками в каждой руке. Луффи вовремя уклонился, иначе простой царапиной он бы не отделался. Однако возник вопрос, почему белыми атакует Луффи? Он до сих пор рыдал и тихо просил прощения у Луффи, словно это и не он вовсе атакует моего брата. «Стоп, до меня наконец дошло. Это не белыми, это чертов Дофламинго. Джокер, словно кукловод, использует свою способность, заставляя своего клона и белыми атаковать парней. Черт, нужно это прекращать и немедленно». Сорвавшись с места, я побежала в сторону Дофламинго, намереваясь пронзить его мечом. Странно, но когда он взглянул в мое лицо, то нахмурился, словно хотел увидеть совершенно иное. «Я его разочаровываю?» «Да пошел он. Остался всего метр, и мое лезвие коснется груди Джокера. Но почему он не уклоняется? Даже руки не поднял, чтобы обезопасить себя. И что это? Я не могу двинуться с места. Я застряла. Мои ноги, они к чему-то прилипли. Бе-хе-хе-хе. А про меня-то все забыли. Да, надо мной нависла огромная сопливая голова. Так это он? Черт. Чем сильнее я пытаюсь оторвать ноги, тем больше увязываюсь в этой слизи». Попыталась проткнуть этого мерзкого типа, но в итоге мой меч лишь погряз в его теле, напоминающем сгусток соплей. Тем временем слизь поднялась до колен и перебиралась от руки к шее. Фу, это лагея, такой фрукт я бы ни за какие деньги не приобрела. Фу-фу-фу, смеялся Дофламинго, наблюдая за моей вознёй. Слишком эмоционально. За-за, закричал откуда-то Луффи. Я его не видела, но по его голосу было понятно, что он в ярости. «Черт, Траффи, он меня достал, я ему врежу». «Стой, Мугивара я!» — кричал Ло. «А как же наша секретная тактика, резиновый? Чтоб тебя!» — злился Ло. «Комната, кавардак!» В следующую секунду передо мной в кресле уже сидел не до фламинго, а Ло и с ухмылкой взирал на ничего не понимающего мужика из слизи. «А, Даффи!» — шлепал он губами. «Красный ястреб!» — назвал Луффи свою технику, после чего прозвучал протяжный и хриплый кашель Джокера. Тот получил от Луффи неплохой удар. «Даффи!» — проорал над моим ухом мужик. Его реакция не могла не осчастливить меня, и сопливый тут же это заметил. «Ах вы!» — он занес над моей головой посох, намереваясь отыграться на мне за своего соратника, однако Ло оказался быстрее. Радиочастотный скальпель. Меч Ло стал подобен живой молнии и нанес 4 глубоких пореза на теле мужика. Тот заорал во все горло и отпрянул от меня. Его посоху также пришлось разделиться на 4 части. По всему моему телу пробегала небольшая энергия. Меч Ло должен был меня задеть, так как ток я ощущала прекрасно, но ни одного пореза не было. Может, это нами со своими погодными способностями выработало во мне иммунитет к электричеству, а может, это Ло так хорошо контролирует свою способность, что она меня даже не задела, однако я теперь свободна. Но моя катана все еще в этом сопливом. Наша секретная техника была использована, и теперь вряд ли мы ее еще раз используем. Мугивара я, злился Ло, понимая, что нам пришлось выудить один козырь из рукава. Ты хуже всех, ши-ши-ши, мы все из одного поколения, ответил Луффи, радуясь, что совместная техника сработала. Однако наша радость длилась недолго. Удар, нанесенный Луффи, хоть и был довольно сильный, но не смог сокрушить Дофламинго. Он вновь был на ногах и уже сам принимал участие в битве. Ло решил раз и навсегда разделаться с сопливым и вернуть мне мой клинок. Луффи следил за нами, из-за чего не заметил, как к его спине незаметно подошел белыми. «Луффи!» — крикнула я, швырнув в его сторону парочку воздушных сфер. Луффи тут же пригнулся, из-за чего сферы врезались в белыми, отшвырнув его к краю этажа. Снаряды я пустила слабые. Они не должны были причинить парню сильный вред, но его тело и так было сильно израненным. Все ли с ним в порядке? Да он еще в сознании. Клон Дофламинго воспользовался тем, что Луффи пригнулся, и вовремя скрепил его руки за спиной белыми нитями. Теперь тот связан по рукам, что дает возможность атаковать его, не боясь блока. Но Луффи не был бы Луффи, если бы не нашел новый способ врезать клону Дофламинго и его марионетки в виде белыми. Упав на спину, он стал пинать их ногами. Так же подоспела и я. В рукопашном бою я довольно неумела. Нанести пару ударов могу, но чтобы вести долгие бои трудновато. Но отступать уже было поздно. Усилив кулаки воли и покрыв их в дополнение воздушной сферой, я нанесла удар по лицу клона Дофламинго. Белые нити, из которых состоял клон, на мгновение разъехались в разные стороны. Клон перестал напоминать человека. Фигура была слегка смещена, и я уже стала надеяться, что мы избавились от очередного клона, но нет. Из этого мотка ниток в мою сторону резко вылетело 6 плотных нитей, что в секунду пришили к бетонному полу, проткнув живот. Луффи хотел помочь, но ему не дал сделать это белыми и все тот же клон, который вновь принял обличие Дофламинго. Во время схватки эта троица перевалила за край крыши и упала вниз. Теперь Луффи придется вести бой там внизу в одиночку. Черт, у него еще и руки связаны. Я посмотрела на Ло в надежде, что с ним все нормально, но и его ждало поражение. За это время Дофламинго также пронзил его, впустив 4 нити в грудь. Если бы его сердце сейчас было с ним, он бы, наверное, умер. Почему? Неожиданно начал Дофламинго, посмотрев в мою сторону. Почему ты не желаешь понять меня? Ведь именно ты на это и способна. В его голосе слышалась злоба, но он до сих пор продолжал улыбаться. Дофламинго посмотрел на Ло. Ты помнишь, что я ненавижу больше всего, Ло, когда меня держат за дурака? У вас же нет ни единого шанса меня победить, поскольку в моих венах течет самая чистая и благородная кровь. Я Тенрюбита. Дофламинго вновь посмотрел на меня. Ты слышишь меня, лиловый демон? Мое величие доказано не только моим происхождением, но и обладанием одной из редчайших способностей в мире. Говоря это, Джокер буквально упивался каждым словом, словно это закон, который должны чтить и уважать каждый на земле. Но этот статус и положение, которые принадлежат мне по праву, однажды мой отец просто взял и отказался от этого. И тогда наша семья оказалась на этой зловонной помойке. Вся эта чушь насчет того, чтобы жить, как настоящие люди, каким же ничтожным отцом он был. Дофламинго подошел ко мне, я лежала на спине, и стоило мне хотя бы дернуться, как белые нити становились еще туже, сдавливая все внутренние органы. Боль была невыносимой, но она только превращалась в ярость. Когда Джокер присел рядом со мной на корточки, я попыталась ударить его рукой, но и это стало невозможным. Дофламинго лишь взмахнул пальцем, и очередные нити, теперь уже пронзив мои ладони насквозь, пришили их к полу. Из горла вырвался болезненный крик, который никак невозможно было сдержать. «Возможно, если скажу, кто я, то ты поймешь, что мы похожи», — продолжал Дофламинго. «Ведь уже к 8 годам я, как и ты, познал и рай, и ад. Поэтому я и поступил так же, как и ты. Я убил своего отца, взял его голову с собой на Мариджа, но Тенриубита, окрестившие нас семьей предателей, отказались признать нас одними из них. Тогда я и поклялся, что полностью уничтожу мир, который они контролируют. Разве в тебе нет той же ненависти? Я ее видел, тогда в Маринфорде. Ты также жаждала уничтожить весь этот мир. Нас никто не поймет, никто не поймет нашей сути. Думаешь, тот мальчишка Мугивара тебе брат? Нет, он ничего не видел. Стоит ему только коснуться того, что ты прячешь здесь». Дофламинго прикоснулся пальцем к моему лбу. «Как он тут же отвернется от тебя? Так происходит с каждым, кто похож на нас. Так произошло и со мной. Мой младший брат, тот, кому я верил больше всего, предал меня, и мне пришлось его убить. Мои зубы резко стиснулись, да так сильно, что я уже начала слышать легкий хруст. Ненависть вновь подкатывала к горлу одной мощной черной волной. Ее так трудно сдерживать, особенно когда такие вещи говорит тебе человек, которого действительно хочешь убить. Он ведь ничего не знает, совершенно ничего. Ни правду о моей деревне, ни правду о Ло и Коросане, ни правду обо мне. Он смотрит только на то, что ему пришлось пережить и что ему пришлось пройти. Нас никто не понимает, вновь заговорил Дофламинго, неотрывно следя за моим лицом, и никто не поймет. Им не приходилось видеть то, что видели мы, не приходилось делать выбор, что делали мы. В 6 лет ты уже лишилась всего, и за тобой гнался весь мир. Через то же самое пришлось пройти и мне. Ты знаешь, как поступают люди с бывшим Тенриубита. Думаю, ты имеешь представление, насколько могут быть жестоки люди, когда тебе даже укрыться негде, чтобы кто-то не попытался тебя убить. И единственный, на кого ты можешь положиться, это ты сам. Перед глазами замелькали картинки моего прошлого, как каждый день мне приходилось укрываться и прятаться, врать, скрываться и убегать, чтобы выжить. Он прав, между нами действительно много общего, произнесла я, чего Дофламинго не ожидал, но улыбка на его лице стала шире. Во мне действительно много тьмы, и именно ее ты и видишь. Но ты не учел, что помимо нее есть и свет. Даже в этом безумном мире мне удавалось встретить людей, что давали возможность не терять надежду. И одним из них был твой младший брат, Коразон. Что? Улыбка тут же исчезла с лица Джокера. Ты знала Коразона? Но как? Когда? Ты же не... Тут Дофламинго замер и посмотрел на Ло, что все это время неотрывно следил за нами. Фу-фу-фу. Ну конечно. Теперь все встает на свои места. Тогда я терялся в догадках, как тебе удалось выжить. Ведь ты должен был умереть, Ло. А, как оказалось, мой младший брат довольно дальновидный и даже после смерти вставляет палки в колеса. Фу-фу-фу. Как жаль, что я не могу убить его во второй раз. Дофламинго встал в полный рост и медленно подошел к Ло. За это время я закрыла глаза и попыталась раствориться в воздухе, но нет. Мало того, что мои способности срабатывают через раз, так и боль во всем теле дает о себе знать. Черт, нужно как-то отвлечься, забыть о том, что эти нити стягиваются с каждой секундой все сильнее и сильнее. Нужно успокоиться, попытаться раствориться в воздухе так, словно я обмотана в цепи из кайросики. Получится ли, смогу ли я сделать это? Вдох-выдох, вдох-выдох. Мое сердце стучит медленнее, однако сердце Ло все еще держит напряженный ритм. Мне нужно, чтобы он попытался успокоиться. Хотя бы попытался. Я открыла глаза и посмотрела на него. Как передать ему мою мысль? На меня сейчас никто не обращает внимания. Самый удачный момент, но поймет ли Ло? Парень вопросительно посмотрел в мои глаза, словно спрашивая, что ты задумала. Я демонстративно закрыла глаза и одними губами произнесла: меня нет. Я знаю, Ло должен уметь читать по губам. Глаза парня расширились, но лишь на мгновение. Он понял, что я от него прошу, после чего незаметно для всех остальных кивнул и обратил свой взор на дофламинго. Ему надо потянуть время. Однако получится ли, здесь столько шума. Даже отсюда я слышу крики сражающихся людей по всей стране. Грохот, шум, взрывы. На Дресс-Роуз началась настоящая война. Нет, я не должна обращать на это внимание. Я просто закрою глаза и сосредоточусь на биении сердца. Фруктопиапи, начал дофламинго, чего я не ожидала. Ох, как же долго я его искал, ведь это самый уникальный фрукт. Скажи, Ло, разве его сила не полезна? Из-за нее ты еще жив. Фу-фу-фу, ты можешь трансплантировать людские личности, а также много чего еще, о чем ты, наверное, и не догадываешься. Если использовать эти способности с головой, то можно осуществить самую заветную мечту любого человека. Да, произнес Ло, сохраняя полное спокойствие. Я в курсе, но меня это мало волнует. Самая сильная его способность – это возможность даровать бессмертие. Операция вечной молодости. После слов Ло я резко распахнула глаза и посмотрела на него. Так ты тоже? Вырвалась у меня. Чертов дофламинго решил пробиться к своей мечте с другого конца. Неужели Ло обладает столь мощной способностью? Вот только, продолжил Ло, неотрывно следя за Джокером. За ее проведение фруктовик платит собственной жизнью. Плата высока. За каждую огромную силу приходит и своя цена. Это правило жизни я уже успела выучить. Но до дофламинго так и не дошло. Вот именно. Взревел дофламинго, намереваясь пронзить Ло очередной порцией нитей, но парень вовремя увернулся, блокируя их своим клинком. Ты забрал этот фрукт, хотя я был против. Теперь же тебе придется расплатиться по долгам, Ло. Удары сыпались один за другим и были подобны граду, но Ло все равно удавалось уклониться от них. Черт, его сердце забилось быстрее, да и мое никак не хочет униматься. Как же меня бесит сама ситуация. Я пришла сюда сражаться, а в итоге только мешаюсь. Чиеерт, давай же, должен же быть выход, хотя бы один. Думай, думай, думай. Луффи сражается с белыми, Лос до фламинго, но надолго ли их хватит? Ненавижу себя за то, что так беспомощно. Ненавижу саму ситуацию. А-а-а, кричал Ло, после чего камнем рухнул на пол. Вот только у него отсутствовала правая рука. Ее отрезали. Ло. Да фламинго также прыгнул на пол и швырнул отрубленную руку к израненному Ло. Как до этого дошло, Ло? Фу-фу-фу. Ты только посмотри на себя, Ло. Смеялся да фламинго, доставая свой револьвер. Сегодня ты в любом случае умрешь, Ло. Вопрос остается только в одном. Как? Или от свинцовой пули, что прострелит твою голову. Или ты сделаешь мне операцию вечной молодости и только тогда умрешь. «Чертов безумец!» — кричал я. «Как ты меня бесишь! Только полный идиот будет мечтать о бессмертии!» «Хм, странно, но мои слова заинтересовали дофламинго. Используя свою способность, он заставил нити, что пришили меня к полу, приподняться, а вместе с этим и приподнять меня. Боль была дикой. Нити разом упирались на мои раны, но я все равно терпела. Не позволяла страху и ощущениям затуманить разум. Это мечта любого человека». Каждый мечтает обрести вечную молодость. Говоря это, дофламинго скорее всего пытался меня переубедить, нежели доказать свою точку зрения. «Это не так», — сказал я, смотря прямо в его непроницаемые очки. «Ты думаешь, имея такие знания, народ моей деревни не использовал бы их, если бы все было настолько радужным? Бессмертие — это не дар, это проклятие». Вены на лбу дофламинго взбучились, но он не перебивал меня. «Наверное, это последние мои слова перед смертью. Во всяком случае, хотя бы дам возможность отдышаться, Ло. Если ты обретешь бессмертие, то время для тебя остановится. Сначала это будет приносить удовольствие. Тебя никто не убьет. Ты волен будешь делать все, что тебе захочется. Может быть, ты даже найдешь One Piece и уничтожишь этот мир, как ты того хочешь, но что потом? Время будет идти. Все твои знакомые, друзья, семья, даже враги состарятся и умрут. Не останется никого, кто бы знал тебя, кого бы помнил ты. Лица прошлого, настоящего и будущего, все смешаются в одно серое месиво. Ты останешься один, будешь только ты и вечность. Вечное одиночество, которому не будет конца. В итоге твое безумие только окрепнет, и ты сам начнешь искать способы убить себя. Но их не будет. Не знаю, слышал ли меня дофламинго, а если и слышал, то слушал хотя бы что-то, ведь я говорю ему правду. Наш мир многогранен, и я не удивилась тому, что Ло является еще одним представителем человечества, который способен даровать бессмертие. Таких на нашей земле может и немного, но достаточно, чтобы произошло нечто грандиозное. Однако каждый из этих людей понимает последствия. За все нужно платить. Вот только платить, скорее всего, придется не сразу. Понимает ли это Дофламинго? Он не перебивает меня, слушает каждое мое слово, что радует. В итоге, продолжила я, сделав небольшую паузу, реальности и иллюзии смешаются. Призраки прошлого будут преследовать тебя, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Может, благодаря своей вечности ты соберешь все золото мира у своих ног, но толку от этого цветного металла, если даже похвастаться им будет не перед кем? Дофламинго замер, смотря на меня. Он словно что-то взвешивал в своем разуме. Может, он сомневается в правоте моих слов? Даже если это так, я уже доказать не смогу. Мужик, что состоял из соплей, стал нервничать. Он наконец-то справился с ранами, сделанными Ло, и теперь переводил взгляд то на меня, то на Дофламинго. «Доффи!» — позвал он. «Подожди, Тревор!» Тут же перебил его Дофламинго и сделал шаг в мою сторону. «Так идем со мной!» — неожиданно сказал он. «Давай станем бессмертными вместе. Давай вместе уничтожим этот мир и построим свой». Хе-хе-хе, это заставило меня даже рассмеяться. Неужели он ничего не слышал из того, что я ему сказала? Дофламинго, я скорее умру прямо тут и сейчас, нежели соглашусь на такую глупость. Повторяю, только полный идиот мечтает о таком. Именно из-за этого ты не рассказала мне, как создать разноцветные деревья и изготовить эликсир молодости. С сомнением спросил Дофламинго. Нет, тогда я говорила тебе чистую правду, вот только ты не из тех людей, кто может понять ее. Чистую правду. Дофламинго начинал злиться. Ты говорила загадками. Душа, идея, мысль. Что это вообще значит? Это сердцевина любого разноцветного дерева, спокойно отвечала я. Но даже если я разложу тебе все по полочкам, то ты и за тысячу лет ничего не поймешь. Тот, кто убил сначала своего отца, а потом своего младшего брата, просто не может иметь души. Вот как? Фу-фу-фу, неожиданно Дофламинго переменился в лице. Тогда мы поступим иначе. Злобная улыбка вновь вернулась на его лицо. Теперь его револьвер со свинцовыми пулями упирался мне в лоб. Ло, обратился он к парню. Проведи операцию вечной молодости на ней. Тебе ведь она дорога, не так ли? Даруй ей бессмертие. Чертов ублюдок, вырвалось у меня. Я вновь попыталась дернуться и вырваться из железных нитей, но они лишь крепче обхватили мое тело. Ну-ну, лиловый демон, иначе моя рука дрогнет, а от пули в голове даже твое пресловутое проклятие не спасет, каким бы ты ни обладала везением. Похоже, вся эта ситуация только забавляла Дофламинго. Ну так что, Ло, сделай что, о чем я тебя прошу. Если ты сделаешь операцию вечной молодости, то она останется жива. Ло, что и так еле как держался в сознании, посмотрел на меня. Нас связывает многое, но я молилась всем известным мне богам, чтобы он не согласился, иначе собственноручно обречет меня на очередное проклятие. Ло закрыл глаза. Его лицо неожиданно приобрело такой умиротворенный вид, словно война уже позади и мы наконец-то победили. О чем же он думает? Дофламинго, обратился Ло к врагу. Что ты думаешь о людях с инициалом Д в имени? Что ты думаешь о Монки Д, Луффи? Ты имеешь в виду ту глупую сказку о том, что люди из клана Д являются врагами богов? Фу-фу-фу. Неужели только из-за этого ты заключил с Мугиварами альянс? Тенрюбита принято считать богами и теперь фу-фу-фу. Ты считаешь, что какой-то мальчишка с инициалом Д послан сюда судьбой, чтобы расправиться со мной? Да ты еще глупее, чем мой брат. На это Ло улыбнулся. Да так, что улыбка Дофламинго тут же исчезла. В имени Ло ведь тоже есть Д. Разве Дофламинго этого не знал? Инициал Д есть не только в имени Мугивары, но также в моем и в имени Зазая. Теперь Ло откровенно смеялся. Че что? Этот вопрос задала я. В моем имени есть Д? Я тут же вспомнила тот день, когда Ло принес мне в каюту желтый конверт и сказал, что там я смогу найти всю информацию о себе. Моя медицинская карта. Тогда я решила ее не читать, так как не хотела ворошить прошлое. Но сейчас неужели это так? Ло не врал. И он все это время знал это. Враги богов, значит. Смех Ло окончательно взбесил Дофламинго. Чтобы остановить его, Джокер направил ствол в сторону Ло, но тот только рассмеялся еще сильнее. Мугивары, это та команда, которая творит чудеса. Можешь подтереть задницу своим бессмертием. Ло приподнял здоровую руку и показал Джокеру средний палец. Ничего ты не получишь. Это было последней каплей. Сорвавшись с места, Джокер выстрелил Ло в грудь, в то место, где должно быть сердце. От этого Ло перевалился на живот. Я кричала, но меня никто не слышал. Увидев надпись «Каразон» на спине Ло, Джокер еще больше взбесился и стал стрелять и стрелять в спину Ло, пока патроны в его оружии просто не кончились. Но даже тогда он снова и снова нажимал на курок. Сердце в груди дрогнуло. Я не могла поверить в то, что только что видела. После такого града пуль никто не выживет. Никто. Разум затуманило. Опять-опять я теряю близких. Я так больше не могу. Не могу. Выпусти меня. Слышу я шепот. Я помогу. Будь что будет. Ты хотел моей тьмы, тихо произнесла я, но меня слышали все. Так получай же. Я закрыла глаза и выпустила все безумие, что до этого мне удавалось сдерживать. Не знаю почему, но именно в эту секунду в тело вернулась сила. Под воздействием безумия я с легкостью разорвала нити, что сдерживали меня, словно это и правда были обычные нитки, а не чья-то способность. Я чувствовала, что на моих устах сияет улыбка. Я даже смеялась. Однако, чтобы напасть на дофламинго, меча не было. Были только ножны, что до сих пор болтались на поясе. Подошли и они. Дофламинго замер. Он был в восхищении, во всяком случае до той поры, пока мое тело не рвануло в его сторону. Он что-то говорил, обещал, предлагал, но я не слышала его слов. Мне ничего от него не надо. Все, что мне было нужно, он только что отнял. Убил на моих глазах. Больно, слишком больно, что если я немедленно не спрячусь в уголках своего разума, то просто что? Сойду с ума, а это тогда что? Неважно, больше ничего не важно. Я хочу, чтобы дофламинго сегодня был убит. Это мое желание. Сила моего безумного я намного превышает мою собственную. Джокер понял это и не стал сдерживаться. Даже обычные ножны, покрытые волей, оказались в моих руках серьезным оружием. Во время ударов скрестились наши королевские воли. Что? Воскликнул откуда-то Тревор. И она тоже. Это же королевская воля. Королевская или не королевская? Какая разница? Главное сейчас убить его. Дофламинго был не на шутку взволнован. Он сначала пытался до меня достучаться, но когда понял, что меня сейчас тут нет, наконец-то замолчал. Он вызывал сотни своих нитей, что пронзали мое тело, но боли я не чувствовала. Это не боль, всего лишь физическая реакция на раздражитель. Основная причина моего недуга прямо передо мной. Перед глазами, словно напоминание, вновь и вновь появлялась картина окровавленного тела Ло. Руки нет и этот шум выстрелы. Вновь и вновь. Я атаковала. Джокер поставил передо мной несколько нитей, чтобы блокировать удар, но они для меня ничего не значили, поэтому я просто разрезала их ножнами и нанесла удар по самой руке дофламинго. Ножны не меч, и просто так руку ими не разрежешь. Дофламинго тут же заорал, но я не дала ему увернуться и тут же нанесла еще один удар. Рука с глухим стуком плюхнулась на пол. Полилась кровь, много крови. Она брызгала во все стороны, обливая как самого дофламинго, так и меня.